Володарский В. Псевдоним. Настоящее имя и фамилия Моисей Гольдштейн. 1891-1918. Комиссар, министр по делам печати, пропаганды и агитации в первом большевистском правительстве. 20 июня 1918 года Володарский на автомобиле направлялся на очередной митинг. В это время в прямом переулке за часовней его уже поджидал эсэр-боевик Сергеев. О покушении на Володарского сохранились показания его шофера Гуга Юргенса. Из Смольного около 7 часов вечера поехали на фарфоровый завод. Я перед этим сказал Володарскому, что у меня мало бензина. На то он ответил: доедем и там достанем. Мы приехали в районный совет около фарфорового завода. Туда зашел Володарский и находился там минут 18. Мимо нас проехал Луначарский. Одна из женщин, сопровождавших Володарского, остановила Луначарского и о чем-то с ним заговорила. Потом вышел из совета Володарский, и женщина сказала ему, что Зиновьев на фарфоровом заводе. Мы поехали дальше. Володарский и с ним две женщины едва доехали до кассы, бензин кончился. Я сказал об этом Володарскому. Он вышел из машины с женщинами и хотел идти в районный совет. Когда мотор остановился, я заметил в шагах 20 от мотора человека, который на нас смотрел. Был он в кепке темного цвета, темно-сером открытом пиджаке, темных брюках, сапог не помню. Бритый, молодой, среднего роста, худенький. Костюм не совсем новый, по-моему, рабочий. В очках не был, приблизительно 25-27 лет. Не был похож на еврея, тот черный, а он скорее похож на русского. Когда Володарский с женщинами отошел от мотора шагов на 30, то убийца быстрыми шагами пошел за ними и, догнав их, дал с расстояния приблизительно 3 шагов 3 выстрела. Направил их Володарского и женщин, которые с тротуара убежали к середине улицы, а убийца побежал за ними. Женщины побежали к совету, а Володарский, бросив портфель, засунул руку в карман, чтобы достать револьвер. Но убийца успел подбежать к нему совсем близко и выстрелить в грудь. Володарский, схватившись рукой за грудь, направился к мотору, а убийца побежал по переулку по направлению к полям. Когда раздались первые выстрелы, то я испугался и спрятался за мотор. У меня не было револьвера. Володарский подбежал к мотору. Я поднялся к нему навстречу и поддержал его. Он стал падать. Подбежали его спутницы, посмотрели, что он прострелен в сердце. Потом я слышал, где-то за домом был взрыв бомбы. Володарский скоро умер. Минуты через 3. Ничего не говорил, ни звука не издавая. Минут через 5 подъехала автомашина. Из нее вышел Зиновьев, большевистский лидер Петрограда. Склонился над Володарским. «Бензин кончился», — сказал шофер. «Возьмите у нас немного бензина. Труп немедленно отвезите в ближайшую больницу». Семенниковская больница оказалась запертой. Одна из женщин долго стучала в дверь и окна. Вышел человек в военной форме, поглядел равнодушно и сказал: «Мертвый? Чего тут смотреть?» Спутницы Володарского запротестовали, потребовали тщательного медицинского осмотра. Тогда вышла женщина-врач и, кое-как осмотрев раны, подтвердила: «Мертв,